На стене висел пропагандистский плакат с изображением сурового танкиста в форменной фуражке, поверх которой были надеты головные телефоны. Надпись на плакате гласила: «Танки — твое оружие». Солдаты, совсем не похожие на бумажного здоровяка, грелись у огня, некоторые подогревали еду в походных котелках. Возвращение Ральфа было встречено с равнодушием. Даже Юрген, с которым у Мюллера в свое время складывались приятельские отношения, им вместе посчастливилось перед отправкой в Польшу, а оттуда уже сюда, в Россию, провести время на итальянской ривьере, поздоровался холодно, хотя и выдавил из себя улыбку. Больше всех возвращению Ральфа обрадовался добродушный эльзасец Ги. Он-то и объяснил Мюллеру причину столь сдержанного приема. Говорят, из частей, которые понесли большие потери под Москвой, сформируют новые маршевые роты и отправят куда-то на реку Дон. Нас это тоже ждет, потому все здесь ходят расстроенные. По слухам, там готовится мощное наступление. Собираемся ударить по большевикам как следует. К нам приезжали из 4-й инспекции от самого генерала Бранта. Думали, как из нас собрать полноценный дивизион. Значит, скоро в дело. Вот ребята и загрустили. В углу, где стояла печка, раздался металлический стук. Солдат, издали показавшийся Ральфу стариком, явно повидавший всякого на своем веку, отставил в сторону котелок и подошел к ним. Теперь Ральф увидел, что на самом деле ему, скорее всего, лет 25, не больше. Но вот глаза! Это были глаза зрелого мужчины. Он прав. Солдат указал на эльзасца. Тут есть о чем печалиться. Чтобы вы знали, я был под самым городом Яхрома. Это километрах в 40 от Москвы. Ближе никто не прошел. А до этого мы все время наступали. Вы, конечно, все видели мертвых. Я очень боялся, особенно когда это случилось первый раз, когда я впервые увидел, как умирают. Это был мой товарищ. Мы спали в бывшем русском окопе. Нас так гнали, что тыловые части не успевали за нами. Окоп за ночь начисто снегом завалило. Так вот я проснулся, а он головой мне в плечо уткнулся, будто спит. Я его пошевелил, а он холодней снега. Это было очень страшно. А когда уже я видел сотни убитых, и наших, и русских, то бояться перестал. Это и есть самое страшное. Мы укрывались за их телами от пуль. Мы спали на человеческих обрубках, мы ели рядом с ними. У человека нет предела привыкания, друзья. Когда мы прошли 200 километров за несколько дней, почти все это расстояние пешком, потому что машин не хватало, а те, что проезжали мимо, никого уже не брали, я мечтал только об одном — сапоги снять. Есть я не мог, потому что меня тошнило. Представляете, в какой-то избе один незнакомый ветеран остановил меня и говорит: «Не снимай сапоги. Не сможешь завтра их на ноги натянуть». Я готов был упасть замертво, вот и послушался его с удовольствием. Так и провалился в сон в насквозь промерзших сапогах. Утром начался бой, мы вынуждены были отходить. Один из наших так и не сумел надеть сапоги. Он бежал босиком, держал винтовку и сапоги, потом один сапог потерял. Бедняга отморозил ноги за 10 минут. А я еще неделю не снимал сапоги. Их потом ребята ножами резали, чтобы оторвать от ног. Воду грели в ведре. Я туда ноги по очереди совал, чтобы кожа размякла и отошла. Чертова война, от которой ни толку, ни проку. Мы с ума сходим, а они опять готовят наступление. Вы вспомните мои слова. Вспомните, но будет поздно. Сапоги не снял. Хорошо сделал. Вот бы ветерана того найти. Как его имя? Имя. Налил бы ему шнапсу. Солдат вдруг беззвучно заплакал. Отто отвел Ральфа в сторону. Не обращай внимания. Это Нейбах. Он всем рассказывает жуткие истории. Он единственный, кто был в маршевой роте под Москвой. Послушаешь его, действительно получается, что мы еще сосунки. Хотя тебе вот досталось. Да, вот-то, послушай, мне, наверное, понадобится какое-то лекарство. Что-то озноб сильный и раны беспокоит. Не волнуйся, я сейчас сбегаю в лазарет, что-нибудь достану. Но вообще-то тебе надо бы явиться к Гауптману. Иначе тобой жандармы заинтересуются. У нас тут был печальный случай. К нам пришел один лейтенант, который потерял свою часть. Совсем зеленый, но уже весь седой. Рассказывал сбивчиво, так, мол, из его взвода никого в живых не осталось. А полковник из тыловых, сволочь, еще так, как начал при всех на него кричать. Потом еще выяснил, что у лейтенанта нет при себе списка взвода, бинокля, еще черт знает чего там у него не было. Тот что-то пытался объяснить, но тыловик ни в какую, сам свинья в тылу сидит. А на парня так нажал, дескать, ты нашей армейской собственностью русские поля удобряешь».